Глава 12. Над Ричмондом бушевала гроза. Потоки воды лились с крыши городской богадельни-пристанища, заливали надгробия на кладбище в Шоку, местечко в окрестностях Ричмонда, которое начиналось сразу с ее южной стороны. Шум грозы в эту промозглую сентябрьскую ночь не давал заснуть пациентам приюта. Один из пациентов лежал на боку, поджав колени к груди и крепко обхватив их руками. Его кровать находилась в конце ряда, поэтому он мог повернуться лицом к голой стене и погрузиться в свои мысли. В темной комнате с высоким потолком мужчины ворочались и стонали, комкая постельное белье. Лампа медсестры проплыла через палату, как светлячок. Какой-то юноша с совершенно седой бородой внезапно сел на кровати. «Кавалерия Союза! На левом фланге кавалерия Шеридана!» Медсестра бросилась к нему. Ее голос успокоил юношу, и он замолчал. Вскоре ее лампа снова поплыла в темноте. В разгар войны эта богадельня стала госпиталем конфедератов, а ближе к концу здесь временно разместились кадеты Виргинского военного колледжа, после того, как он был почти полностью сожжен во время кампании в долине Шенандоа. После капитуляции несколько флигелей богадельни вновь открылись, чтобы принять повредившихся в уме ветеранов, эти человеческие отбросы, выброшенные потоком войны на мирный берег и всеми забытые. Сейчас в пристанище нашли кров без малого 50 таких несчастных. А еще сотни, и если не тысячи, бродили по разоренным южным городам и разбитым дорогам, не получая никакой помощи. Пациент на крайней койке метался и ворочался. Знакомая острая боль пронзила его лоб и теперь шилом поворачивалась внутри, проникая все глубже и глубже. От этой боли, как и от той, что мучило его изуродованное тело, он страдал с тех пор, как упал Боже, его рассудок они тоже погубили. Ему понадобилось несколько минут только для того, чтобы закончить мысль. В реку Джеймс. Да, Джеймс. Вместе с другими заговорщиками он хотел избавить конфедерацию от ни на что негодного Джефферсона Дэвиса, но их обнаружил какой-то армейский офицер. Его звали... Но как больной ни старался, он не мог вспомнить имя, хотя точно знал, что у него есть причины ненавидеть того человека. Ведь именно тот офицер вытолкнул его в окно дома над рекой, когда они сцепились в драке в ту ночь, когда заговор был раскрыт. Он отчетливо помнил то потрясение, которое испытал в момент падения. Ударяясь об острые камни головой, ногами, ягодицами, он катился все дальше вниз, пока не рухнул в воду. Его постоянно преследовал сон о том, что случилось дальше. Он погружался в темную воду, бился изо всех сил, чтобы вынырнуть на поверхность, но ничего не получалось. Во сне он всегда тонул. Реальность была другой. То ли случайно, то ли ценой каких-то неимоверных усилий, он все-таки сумел выбраться на берег, проблевался водой и потерял сознание. С той ночи он стал другим человеком. Теперь боль была его вечным спутником. Часто его голову наполняли странные огни. Сейчас, слыша шум грозы, он снова их увидел. Желто-зеленые точки взрывались, превращаясь в алые, оранжевые и ослепительно-белые огненные шары. И как будто всех этих страданий еще было недостаточно, его вдобавок постоянно подводила память. Неизвестно как, но он тогда добрался до Ричмонда и пережил большой пожар, почти уничтоживший город в ту самую ночь, когда пало правительство Конфедерации. Он помнил, как бродяжничал по ночным улицам, попрошайничал, даже воровал. Из последнего, что ему удалось добыть, были $2 и красивая, хотя и старомодная касторовая шляпа, которая сейчас лежала на полке над кроватью. Помнил, как подолгу голодал, иногда по 2 и даже 3 дня подряд. Но как оказался в пристанище, он не помнил совершенно. В приюте ему сказали, что он упал в обморок на улице. Почему одни события иногда всплывают в его памяти, а другие – нет? А потом вдруг опять появляется целая череда уже новых воспоминаний, а те прежние исчезают в его больном мозгу на часы, или даже дни. И все это происходит с ним потому, что его искалечил. Имя так и не приходило. Дождь полил сильнее, капли стучали, как барабанный бой. Его рука шарила под койкой, словно лапа слепого белого паука. Но что он искал, он не помнил. Что-то нащупав, он крепко прижал это к грязной больничной рубахе из грубой холстины. Потрепанный журнал, который ему дали в один из моментов просветления. Harper's Magazine, номер за июнь этого года. Он даже помнил кое-что из раздела «В редакторском кресле». Там описывался большой парад армии Гранта и Шермана в Вашингтоне, который продолжался 2 дня в мае. Точно. Он сжал пальцы в кулак. «Я должен был быть там. Мне просто помешали, не дали исполнить роль, для которой я был рожден». Словно наяву он видел, как сидит верхом на огромном холеном жеребце, как кланяется в ответ на приветствие толпы, как салютует сабли президенту Линкольну, а потом едет дальше, и восторженная, потная толпа кричит ему вслед: «Бонапарт! Бонапарт!» Он был американским Бонапартом. То есть должен был им стать. Но ему помешали. Эти люди, которых звали... Бесполезно. Но однажды он их обязательно вспомнит. Этот день придет. И когда это случится, помоги Господь им и всему их роду. Почти всю ночь он прислушивался к стуку дождя за окнами, но около 4 утра все же уснул. Проснулся он в 6, все так же сжимая в руке рваный журнал. И хотя боль отступила, он чувствовал себя бесконечно несчастным. О причине он не думал. Он не помнил даже собственного имени.